Глава 6. Мара. Прошла неделя. 7 долгих душных дней. Деревня живет своей жизнью, а у меня теперь есть тайна, которая ни с кем не поделится. Нечто личное и до безумия сладкое. Воздух в нашей горнице все такой же густой, пропитанный травами и горьковатым запахом силы ясны. Но теперь к нему примешивается мой собственный, новый запах тайны и порочного жара. Он живет под кожей, пульсирует в висках каждую ночь, не давая уснуть. Я лежу на своей постели, притворяясь спящей, и слушаю, как сестра ворочается за занавеской. Ее дыхание прерывисто, иногда срывается на стон. Но мои мысли не о ней. Они там, за стенами дома, в темноте, сквозь которую сегодня утром прорвался хриплый голос ворона. Птица села на забор, важная, черная, как сама ночь. В клюве у нее была свернутая в трубочку береста, перевязанная грубой ниткой. Никто не обратил на нее внимания, ведь вороны постоянно таскают всякий хлам. Но мое сердце упало в пятки, а потом взметнулось вверх, бешено колотясь. Я выскользнула во двор, сунула птице кусок сала и выхватила послание. Пальцы дрожали от волнения. Забежала за ворота, прислонилась спиной к прохладному дереву и открыла послание. Оно было таким, как он. Прямым, горячим, без лишних слов. «Воздух в деревне совсем пресный, без твоего запаха. В». Низ живота тут же скрутило спазмом желания. Я спрятала бересту под половицу вместе с двумя предыдущими. Каждую ночь перечитываю их, проводя пальцами по грубым угловатым буквам, будто пытаясь почувствовать его, пишущего эти строки. А еще у меня чешется бедро. Кожа горит. Я расчесываю ее до красноты. Не понимаю, что это. Никогда такого не было. Может, нервное? От постоянного напряжения? Сегодня вечером мать странно смотрит на меня за ужином. «Ты чего вся как на иголках?» — спрашивает, разламывая хлеб. «Словно волчица в течку». Ясно, бледная и хмурая лишь фыркает. «Мечтает, наверное, опять кого-нибудь опозорить на танцах». Я молчу, уткнувшись в миску с похлебкой, закрываюсь, чтобы никто не увидел пожара, что пылает под моей кожей. Сегодняшнее письмо, оно короче всех, но... За черным ручьем на закате. Приходи. Сердце останавливается, а потом начинает колотиться с такой силой, что я слышу его стук в ушах. Вук предлагает встретиться. Солнце уже касается верхушек елей, окрашивая небо в багрянец, когда я пробираюсь сквозь чащу к черному ручью. Ноги подкашиваются, все тело ноет. Вук уже там, стоит спиной ко мне у самой воды, огромный, недвижимый, как один из вековых камней. Руки скрещены на груди. Останавливаюсь в нескольких шагах, не в силах вымолвить ни слова. Вук медленно оборачивается. Янтарные глаза сияют в сумерках. Сын Альфы осматривает меня с ног до головы. Его взгляд голодный, порочный. «Думал, не придешь. Голос низкий, хриплый. «Меня могли увидеть». Выдыхаю я, голос предательски дрожит. «Никто не посмел бы тебя остановить». Он делает шаг ко мне. Лесной воздух сгущается, наполняясь запахом его кожи, пота, дикой мяты, силы. «Отец сегодня утром отвел меня в сторону», — произносит Вук, не отрывая взгляда. «Сказал, чтобы я забыл тебя, что ты испорченная кровь, упрямая ошибка, которая навлечет на стаи беду, и лучше бы мне сделать предложение твоей сестре». У меня перехватывает дыхание, слова жгут, как раскаленное железо. «И что ты ему ответил?» — шепчу я. «Что он может приказывать кому угодно, но не мне и не моему волку». Вук приближается еще на шаг. Теперь сын Альфы так близко, что я чувствую исходящий от него жар. «Мой зверь чует тебя за версту. Он не хочет твою сестру. Он хочет тебя, такую, какая ты есть». Что-то в груди разрывается. Такие простые слова, но они становятся моим спасением. Вук не просто хочет мое тело, он видит меня, понимает. «Я тоже», — голос срывается, — «не сплю, все думаю о тебе. Это сводит с ума». Вук издает тихое низкое рычание. Медленно, чтобы не напугать, протягивает руку и касается пальцами моего горящего бедра прямо через тонкую ткань платья. Вздрагиваю. «Здесь чешется?» — спрашивает, и в янтарных глазах вспыхивает искра понимания. Киваю, не в силах сказать хоть что-то. «Это он, мой волк. Он уже метит тебя. Так бывает, когда встречаешь свою...» Сын Альфы не договаривает, но слово «пару» висит в воздухе, жгучее и пугающее. Вок наклоняется, и его губы касаются моего горла. Нежно, почти неслышно. Жаркая волна пробегает по всему телу. «Я не идеальная», — бормочу, закрывая глаза, погружаясь в это ощущение. «Не могу обернуться. Я...» «Чш-ш-ш», — хриплый шепот обжигает кожу. «Твое тело, твое человеческое, упрямое, несовершенное тело. Единственное, чего я хочу». Сильные руки скользят по моей талии, уверенные, обжигающие даже через одежду. Вук притягивает меня к себе, и наш поцелуй — это уже не битва, как тогда, после охоты. Это что-то большее — жажда, признание, доверие. Отвечаю ему с той же яростью, чувствуя под ладонями мощные мышцы спины. Мы падаем на мягкий прохладный мох у самой воды. Вук придавливает меня собой. Его губы спускаются ниже, к разрезу моего платья. Дыхание горячее, нетерпеливое. «Хочу тебя почувствовать», — хрипит он. «Всю, каждый сантиметр». Дрожащими пальцами стягиваю с Вука рубаху. Ладони ложатся на горячую, покрытую шрамами кожу. Он вздрагивает от моих прикосновений, и этот вздох, полный наслаждения, заставляет меня почувствовать себя сильной, желанной. Волк спускает мое платье до пояса. Вечерний воздух касается обнаженной кожи, но мне не холодно. Я горю. Мужской взгляд, тяжелый, полный благоговения и голода, скользит по моей груди. «Ты прекрасна», — рычит сын Альфы, как дикая необузданная река. Он губами захватывает сосок, прикусывает. Вскрикиваю, выгибаясь от волны сладкого острого удовольствия. Вук ласкает, кусает, исследует с жадностью, от которой темнеет в глазах. Мои руки блуждают по его спине. Я ногтями впиваюсь в могучие плечи, ощутив горячую ладонь на животе. Ниже, туда, где пульсирует влажное нетерпеливое желание. Вук не спешит, касается едва-едва через тонкую ткань исподнего, заставляя меня стонать и извиваться под ним. Каждое прикосновение — истязание и блаженство. «Видишь?» — голос волка глухой, пропитанный страстью. «Твое тело. Оно отзывается только на меня. Оно мое». Финальный мазок пальцами по влажной плоти, и перед глазами темнеет. Боги. Издаю протяжный стон и обмякаю в сильных руках. Дыхание спутано. Кожа влажная. Вук не идет дальше, хотя я чувствую его жажду и напряжение у моего бедра. Это мучительно и прекрасно. Я боюсь, признаюсь ему впервые, прижимаясь лбом к сильной груди. Знаю, он гладит мои волосы. Я тоже. Но этот страх лишь распаляет желание обладать тобой. Последние лучи солнца гаснут, нас окутывает бархатная тьма. И мне больше... не одиноко.